Город вырос словно из ниоткуда, и я прозевала его первое появление. Сперва вдали виднелась лишь синяя туманная дымка, в которой мне чудилось бесконечное море, убегающее далеко за горизонт. Издалека оно казалось теплым и ласковым, похожим на пушистого котенка. Совсем не таким, как в моих родных краях, где темные свинцовые волны с яростью обрушиваются на серые скалы. И выходить на рыбацкий промысел решаются только самые отважные. Здесь все было другим. Сочная зелень приятно радовала глаз. Луга по обе стороны западного тракта пестрели цветами, словно украшали дорогу к столице. А затем я рассмотрела в синей дымке море и пропустила появление самого Хейвена. «Нянюшка, ты только погляди!» — воскликнула я, когда наконец заметила столицу. Затем высунулась по пояс из нашей повозки. Называть ее каретой даже мысленно у меня не хватало совести. Ну какая же красота! Белокаменная, сверкающая на солнце золотыми куполами, встроенная на груди у синего моря. Великолепная жемчужина Далмарка. Именно таким мне увиделся славный город Хейвен. Затаив дыхание, я разглядывала высоченные защитные стены, в два ряда окружавшие столицу. Острые шпили стел в честь драконьих богов. И словно подсвеченный солнечными лучами королевский дворец, выстроенный, вернее, вырубленный в скале. Я читала о нем. Его построили больше 500 лет назад мастера из гномьего народа. И их непревзойденное мастерство поражало воображение. Настолько сильно, что сейчас я долго не могла прийти в себя от восторга. Но нянюшка моих чувств не разделяла. Даже смотреть не стала, пробормотав, что в гробу она видела эти столицы. И что лучше скалы все равно города нет. После чего углубилась в свое вязание, поудобнее пристроив возле ног корзинку с рукоделием. Я же снова высунулась из окна и принялась смотреть на то, как приближался Хейвен. Иногда возвращалась в повозку и задергивала шторки, чтобы окончательно не пропылиться, когда мимо нас проносились всадники или же дорогущие экипажи. В некоторые были запряжены четверки, а то и шестерки лошадей, а вовсе не старый Мерин Дьюки и его легающийся собрат Тимон, как в нашу. Ясное дело, в скорости мы им были неровне. Зато с горки мы покатились быстрее и даже обогнали несколько телег с овощами, на что я почувствовала себя почти победительницей. Но в целом, чтобы победить, мне нужно было поскорее разобраться с делами в столице, заявить права на свое наследство, получить новый паспорт и отправиться назад, в родной скал. Ведь именно для этого мы тащились в Хейвен 4 дня подряд. Тут повозка снова въехала на холм, затем покатилась вниз, набирая скорость. И я внезапно осознала, что огромная очередь из карет и телег, а также всадников и пеших — это все неспроста, и они тоже хотят попасть в столицу. А тот черный рой вовсе не гигантские пчелы, атакующие западные ворота Хейвена, а те, кто добрался до города раньше нас. «Вот это давка!» — устрашившись, пробормотала я. «Уж и не знаю, сможем ли мы попасть в столицу до вечера». На это няня вполне резонно заявила, что на все воля богов. Выходило, что по их воле нам следовало состариться и умереть в очереди, чем мы и занялись. Правда, до умереть было еще довольно далеко. А вот старились мы долго, встряв между телегой с кабачками и повозкой с медом. Я снова высунулась из повозки, подставляя лицо жаркому южному солнцу. Нисколько не беспокоясь из-за того, что у меня могут обгореть щеки. В прошлой жизни, когда мои родители были еще живы, мама учила меня, как стоит вести себя настоящей леди. Потому что мы принадлежали к знатному роду, а леди, по ее словам, не ходят с загорелыми лицами. Зато сейчас я просто радовалась солнцу, а еще почему-то размышляла о вчерашней встрече в трактире в Волчьем Доле. Тот темноволосый молодой мужчина с серьезным взглядом серо-зеленых глаз показался мне не только привлекательным, но и обаятельным сверх меры. К тому же он был искусным магом, произвел на меня впечатление, что уж тут скрывать. Заодно у него имелась вторая драконья ипостась, что еще сильнее подогрело мой интерес, потому что подобные ему в наши края не залетали. Наоборот, держались от скалы и окрестностей как можно дальше, чему было вполне разумное объяснение. Того мужчину звали Конрад Диксон. Жаль только, что мы больше никогда с ним не увидимся. несмотря на его обещание. Потому что встретиться в столице, в которой живет несколько сотен тысяч человек, совершенно нереально. Тут повозка тронулась, и я возрадовалась. Но ненадолго, мы снова застряли. «Какой-то карнавал четырех стихий, поэтому и стоим, мисс Лири». Через несколько минут, заглянув в повозку, сообщил Роберт. «Наш возница, а заодно и мой охранник». Седовласый, со множеством шрамов на бритой голове, бывший центурион второго легиона, Роберт на многих действовал устрашающе, но только не на меня. «Правильно его называть Элтейн», — авторитетным голосом произнесла нянюшка. «Но я уверена, здесь празднуют не так, как в Скалле. Куда им до нас? Здесь все совсем другое». «Какое?» — поинтересовалась я. Но нянюшка этого не знала, а Роберт ничего добавить не мог. Кроме того, что мы отстояли еще 4 часа, а потом, когда уже добрались до ворот, и у меня появилась надежда все-таки выжить в этой очереди, снова все застопорилось. Оказалось, мы пропускали делегацию из Искара. Мимо нас одна за другой прокатили мрачные черные с золотом кареты. Зашторенные так, словно внутри везли кровососов, которым вредит солнечный свет. Карет было так же много, как и охранявших их стражников, одетых в цвета эскар, черное с золотом. Зато сопровождавших процессию наших стражников в темно-зеленой форме императорской гвардии было даже больше. Со всех сторон тотчас же раздался недовольный гул. За долгие столетия вражды с эскаром пролилось слишком много крови, и в Далмарке не особо верили в чудесное примирение двух государств. Но прямых провокаций с той стороны давно уже не было, так что делегация спокойно попала в город, а еще через полчаса западные ворота миновали и мы. К этому времени уже начало темнеть, и я выяснила, что на Элтейн, еще называемый «карнавалом четырех стихий», в столице празднуют не менее весело, чем в Скалле. Возможно, даже веселей, потому что со всех сторон раздавалась нестройная музыка, а питейные заведения стояли с распахнутыми дверями. В них толпился народ, который время от времени выбегал наружу и бросался под колеса нашей повозки, пугая мулов и раздражая Роберта. Да так, что до нас доносились его ругательства и настолько крепкие словечки, что нянюшка хваталась за сердце, а я закатывала глаза, пытаясь не рассмеяться. Но если бы пьяные горожане были единственной нашей проблемой этим вечером? Гостиница, в которой я планировала остановиться и даже привезла с собой рекомендательное письмо из Скала, оказалась заполнена под завязку. Не осталось ни единой свободной комнаты. «Карнавал четырех стихий», — извиняющимся голосом произнес управляющий. «Мне жаль, мисс Милтон, но вы приехали прямиком в разгар любимого праздника в Хейвене. Конечно же, речь не идет о знати». С этими словами он поднял глаза к небу, а потом скосил их куда-то вправо. Наверное, в сторону богатых кварталов, располагавшихся за Королевским каналом, где и селилась местная знать. «Драконы подобным брезгуют», — добавил управляющий. «Считают карнавал праздником для черни. Но в Хейвене этой ночью будет весело без них». «Но что же нам делать?» — растерянно спросила у него. «В отличие от жителей столицы, весело мне нисколько не было. Мы порядком устали в дороге, и мне вовсе не хотелось провести эту ночь на улице. Конечно, еще можно было заявиться в дом к моему дяде и поставить его перед фактом, что я не умерла 6 лет назад, как он надеялся. Но это грозило сорвать мои планы, к тому же, подозреваю, подвергало меня серьезной опасности. «Я дам вам один адресок», — сжалился управляющий. «Маленькая гостиница открылась всего неделю назад. Думаю, там еще могут быть свободные номера». Поблагодарив его, я вернулась в повозку и пообещала нянюшке, что скоро все разрешится. Но как именно, не сказала, потому что мы уже потащились в новое место, спрашивая дорогу у тех, кто кидался под наши колеса. Людей с каждой минутой становилось все больше. Ехали мы все медленнее, потому что на улицах стало совсем уж не протолкнуться. Оказалось, мы подъезжали к кварталу Итуваре, или так называемому Старому Хейвену, месту, где располагалась священная роща и камни памяти наших предков. Несмотря на слова нянюшки, считавшей Скал лучшим местом на Земле, где традиции чтили с подобающим уважением, я читала, что столичным друидам и шаманам все же удалось отстоять рощу и святилище. Они сохранили места поклонения старым богам в первозданном виде, несмотря на то, что драконий пантеон уверенно завоевывал умы и сердца граждан Далмарка. Старая вера здесь до сих пор была жива, и мне захотелось посмотреть, как все устроено в столице. Заодно и взглянуть на карнавал четырех стихий, почему бы и нет. Но сперва стоило разобраться с насущными проблемами. Кое-как дотащились. За несколько звонких монет я пока еще не разорилась, но уже была к этому близка. Мне удалось снять два номера, размером чуть больше, чем собачья конура. В первом стояли две отдельных кровати, на одну из которых я уложила нянюшку, потому что она совершенно выбилась из сил. В соседней комнате должен был ночевать Роберт, но тот, постучав в дверь и заглянув к нам, негромко заявил, что одну он меня никуда не отпустит. «По глазам вижу, мисс Лири, вы собираетесь улизнуть из гостиницы и отправиться на карнавал. Запретить я вам не смогу, но пойду вместе с вами». Отказываться от его сопровождения я не стала. Было бы глупо разгуливать на ночь, глядя по незнакомому городу. А под охраной Роберта я чувствовала себя словно за каменной стеной. Как и нянюшка, однажды он дал обещание моим родителям за мной присматривать. И с тех пор ему следовал. «Конечно, Роберт, буду только рада», — сказала ему. «Но сперва я накормлю няню, да и тебе самому не помешает поесть». Общий зал оказался переполнен. Похоже, гостиницу «Три петуха» заодно использовали и как питейное заведение. Пока я дожидалась заказанного ужина, и ждать мне пришлось порядком, краем уха услышала, как за столом неподалеку разглагольствовал за кружкой Эли седовласый маг, назвавший себя ученым. Прибыл он, по его словам, из Беитрита, и всю жизнь занимался изучением влияния мира духов на мир людей. По его словам, в эту ночь из-за особого расположения планет глубинные магические слои не только сдвигались, но частично проникали друг в друга. Результатом этого мир мертвых становился настолько близко к нашему, что с заката до рассвета духи могли свободно просачиваться в обитель живых, но только в тех местах, где существует свободный проход. «Здесь, в Хейвене, этот проход как раз вокруг священной рощи», — вещал маг. «И чем ближе к ней, тем чаще и заметнее следы проникновения мира мертвых, потому что именно из энергии рощи духи черпали свои силы». На это я удивилась. В скале ничего подобного не происходило. Оказалось, чем древнее роща и намоленнее это место, тем больше сил у духов. К тому же в Хейвене в их честь проливается так много вина, что духи являются к нам уже в самом веселом расположении духа. Поэтому меняют внешность людей, как им вздумается. «Все ясно, они так же пьяны, как и все горожане», — воскликнул кто-то за соседним столом. И завсегдатые трех петухов дружно опрокинули в себя чарки. «Не нравится мне все это, мисс Лири», — нахмурился Роберт. «Пьяные духи. И как вы прикажете мне вас от них защищать?» «Тебе не придется меня ни от кого защищать», — вздохнула я. «Ты же сам слышал. Духи просто веселятся и не причиняют людям вреда. К утру все стихнет само по себе и вернется на круги своя». Маг тем временем продолжал разглагольствовать. По его словам, если этой ночью в шутку обвенчаться с незнакомцем или незнакомкой в священной роще, то это гарантированно обрадует духов, а те, в свою очередь, подарят удачу в делах и любви на целый год вперед. «Скоро они уже появятся», — авторитетно добавил старый маг. «Я вижу их почти каждый раз. Они похожи на светящиеся летающие точки. Но в этом году их будет значительно больше, так как на время сегодняшнего карнавала четырех стихий планета выстроится в один ряд». Тут принесли ужин, и ему, и нам, так что свой рассказ маг променял на горшок с мясной похлебкой. Принялся уплетать ее за обе щеки, мыча от удовольствия. Наш поднос с едой забрал Роберт, мне же достался чайник и кружки, после чего мы отправились наверх. «Вы же не собираетесь выходить замуж, мисс Лири?» По дороге давящим голосом поинтересовался у меня Роберт. Так, словно был моим отцом, а я, его глупое дитя, собиралась сбежать с каким-то пройдохой без Велла за душой, зато красиво играющим на скрипке. «Обещаю, у меня нет того в планах на ближайшие лет 10», — уверенно заявила ему. «Никакого замужества, Роберт». С другой стороны. Любовь меня не интересовала, а вот заручиться поддержкой духов я бы не отказалась. Даже если ради этого мне придется пройти через фальшивый ритуал. Главное, чтобы помогло, потому что испытания впереди меня ждали нешуточные. Вскоре я поставила на маленьком столике перед нянюшкой мясную похлёбку и горшочек с кашей. Помогла ей подняться, настояв, чтобы она обязательно поела. Я была очень к ней привязана, втайне считая своей второй мамой. Когда случилось несчастье с моими родителями, нянюшка забрала меня из опустевшего поместья. Увезла на свою родину, справедливо рассудив, что следующими убийцы могут прийти за мной. И не факт, что Роберт с ними справится, раз уж мой отец не смог. Тогда мне было 12, и меня спрятали так, чтобы никто не нашел. Скрывали долгих 6 лет, которые я провела в диких землях. Но когда мне исполнилось 18, я все же решила вернуться домой и вступить в наследство. Только вот оказалось, дядя за это время успел объявить меня мертвой, хотя ему много раз сообщали в письмах, что я жива и здорова. Правда, тело моего предъявить он так и не смог, хотя, по слухам, Шарль де Клар пытался выдать за меня безымянный труп. Но у него не вышло, поэтому он подал новое заявление, и в королевском регистре теперь я значилась как пропавшая без вести. Чтобы наложить руки на мой дом, земли и счета, дяде нужно было прождать отведенные законом 6 лет. Они истекали в конце этого месяца. И чтобы избежать еще больше бумажной волокиты, а также не потерять ничего из своего наследства, мне следовало отправиться в столицу и уладить вопрос с регистром. Заодно я собиралась получить новые документы и навестить поверенных нашей семьи, которые за эти годы успели перебраться в Хейвен, закрыв свое дело в Скалле. Также я думала явиться в дом к своему дяде и узнать, спокойно ли ему жилось все эти годы. После этого спросить, почему по скалу до сих пор ходят слухи, что карета моих родителей сорвалась с той скалы не просто так. Особенно учитывая то, что дядя не был в ладах с моей семьей. Да, в тот вечер разразилась ужасная непогода. Я приболела и осталась дома. Поэтому родители закончили со своими делами в скале и спешили в наше поместье. Но лошади понесли буквально на ровном месте. Мой отец считался великолепным магом и непревзойденным артефактором, так что с такой неприятностью он бы обязательно справился. Но он не справился. Поговаривали, что это было заказное убийство. И наемников-магов подослал именно дядя, который не явился даже на их похороны. Причина могла быть довольно проста. Такое вот косвенное признание своей вины. Дело в том, что мы жили вполне обеспеченно. Дела шли хорошо, отец, единственный в наших краях высший маг-артефактор, был завален заказами. Заодно он собирался восстановить давно заброшенные шахты, бывшие в приданом моей мамы. Зато в разговорах за столом я то и дело слышала, что мой дядя Шарль испытывает денежные затруднения. Он постоянно просил денег взаймы, и мама тайком ему их посылала, пока папа об этом не узнал и ей не запретил. Сказал, что в этом нет никакого смысла, потому что дядя — карточный игрок и аферист, и на пользу ему это все равно не пойдет. А потом родители погибли. Но дядя, если это был он, все равно прогадал. Запустить руки в счета нашей семьи ему так и не удалось. Тут я заморгала, потому что оказалось, что сижу над полной тарелкой, уставившись в пространство. А в углу комнаты рядом с кроватью нянюшки промелькнул огонек. Потрясла головой, но огонек пропадать не спешил. Наоборот, он раздвоился, затем расстроился, и вскоре маленькие светлячки носились уже по всей комнате. А я смотрела на них с раскрытым ртом, не понимая, что это такое. Наконец догадалась. Неужели это и есть тот самый мир духов, который оказался слишком близко к нашему? Одни магические слои проникли в другие, и результат этого теперь резвится над нянюшкиной кроватью и еще немного рядом со мной. Я протянула руку, но светлячки тотчас же кинулись в рассыпную. Улыбнулась. Забавные, нашли кого бояться. Я не собиралась причинять им вреда. Еще немного посмотрела, а затем, убедившись, что няня поела и заснула, я быстро переоделась. Вытащила темное платье из саквояжа, провела рукой по подолу, совсем немного воспользовавшись магией, чтобы разгладить складки. Закончив с одеждой, переплела косы и накинула плащ. А вот и все, я готова. Хотя нет, оставалось последнее. Вытащив за цепочку, я раскрыла небольшой золотой медальон, который всегда висел у меня на шее. Внутри были портреты моих родителей. Собиралась было их уже поцеловать, как делала всегда перед началом нового дела или же отправлялась в незнакомое место, но отшатнулась. Потому что из медальона в разные стороны ринулся рой светлячков, ахнула. Портреты тоже изменились, и теперь оттуда на меня смотрели. Поморгала. Так и есть, показалось. «Понимаю, что вам весело», — сказала я светлячкам. «А вот мне, в отличие от вас, нисколько». Но они продолжали веселиться, потому что перед выходом я всё-таки взглянула на себя в зеркало и застыла, вытаращив на своё отражение глаза. Оказалось, изменения коснулись ещё и меня. Волосы в зеркале у меня почему-то оказались распущенными, хотя я чувствовала тяжесть кос на голове. К тому же половина волос, ровно до плеч, была синей, а ниже — голубой. Заодно они ещё и переливались. Не только это. Губы стали такими полными, словно меня покусали дикие пчёлы. А ресницы длиннее, чем у коровы Зриэль, хотя её хозяин утверждал что-то о эльфийских кровей. Бюст тоже стал как минимум в два раза больше привычного. Талия настолько тонкая, что, учитывая законы природы, с таким богатством при беге мне грозило упасть и переломиться пополам. Не выдержав, я отвела глаза от зеркала. Решила, что не стану больше в него смотреться, а то мне там и не такое покажут. «Лерри, детка!» Раздался сонный голос няни, и она завозилась на кровати. «Куда это ты собралась?» «Всё в порядке, нянюшка», — сказала ей уже от двери. Решила не подходить, чтобы её случайно не хватил удар. «Мы с Робертом ненадолго выйдем, туда и обратно, обещаю». «Ну, раз так, то пусть старые боги будут на твоей стороне. А духи-защитники не спускают с тебя глаз». Пробормотала няня, после чего, не поднимаясь, осенила меня знамением. Её глаза сонно закрылись, и я вышла из комнаты. Оказалось, Роберт уже поджидал меня снаружи. Стоял в коридоре, и его тоже окружили светлячки. Он отмахнулся от них с самым недовольным видом, конечно же, топором, с которым не расставался. На что его голова тотчас же стала медвежьей, а я закатила глаза. Учитывая то, что я стала похожей на девицу из дома разврата, а мой охранник — на здоровенного гризли на человеческих ногах, хорошая же из нас вышла парочка на карнавал. «Это я, Роберт, твоя Лири», — ласково сказала ему, потому что он посмотрел на меня с сомнением в медвежьих глазах. Похоже, духи надо мной хорошо позабавились. «Очень хорошо позабавились, мисс Лири», — прорычал медведь недовольным голосом. «Не думаю, что вам стоит куда-то идти в таком-то виде». «Вид как вид», — пожала я плечами. «К тому же мы быстро туда и обратно, обещаю. Посмотрим на карнавал одним глазком. И сразу же вернёмся».